Второе. Когда я вспоминаю о той жизни 60 лет тому назад, то прежде всего на ум приходит ненависть, упорно и злобно насаждаемая сверху, от Сталина, которого тогда еще не называли великим, и от его окружения. Та ненависть подхватывалась нашей подобострастной прессой. Газеты пылали злобой к капиталистическому строю, который нигде и никак не думал низвергаться. Еще с большей ненавистью писали газеты о классовых врагах, которые притаились в разных учреждениях, во всех глухих углах нашей многострадальной страны. Почему государственная машина еле двигается и скрипит? Да классовые враги вредят, бдительность. Это слово изобиловало в каждой газете. Кто враги? Самые первые враги — это кулаки, то есть крестьяне, которые трудятся для себя, для семьи, а не для строительства социализма. Еще враги — это специалисты, инженеры, ученые, служащие. Они сознательно вредят в промышленности, на транспорте, на стройках, в учебных и научных учреждениях. Еще враги — папы, а иначе представители духовенства в газетах не называли. В церквах проповедуется чуждая и враждебная идеология. Закрывать церкви, сажать попов. Еще непримиримые враги — это бывшие люди, помещики, чиновники, офицеры, царские и белые, фабриканты. У всех у них отняты прежние привилегии, разные блага, и потому все они ненавидят советскую власть, а среди бывших особо выделялись титулованные князья, графы, бароны. А если быть более точным, то на первое место ставились князья, как якобы близкие к царскому трону. Потом шли бароны, по аналогии с бароном Врангелем, а графов иногда прощали. Князь Сергей Дмитриевич Урусов, бывший губернатор и товарищ министра внутренних дел, и чудом уцелевший, когда его два младших брата погибли в лагерях, в своих интересных воспоминаниях с иронией замечает, что до революции никогда княжеский титул не ставился так высоко, как позднее. Главным раздувателем ненависти к бывшим, к церкви, ко всем, кто осмеливался высказывать свои мысли, называли секретаря Московского комитета партии Лазаря Моисеевича Кагановича, а главным исполнителем его предписаний в духе ненависти считали Емельяна Ярославского. Это псевдоним. В энциклопедическом словаре дается его настоящая фамилия — Губельман Миней Израилевич. Писательница Евгения Гинзбург в своих потрясающих воспоминаниях о лагерях «Крутой маршрут» упомянула о Ярославском. Она обратилась к нему за помощью, а он не только не защитил ее, наоборот, предал. Как-то недавно заглянул я в музей революции, а там выставка «Юбилей лучшего ленинца Ярославского», и экскурсоводша на все лады расхваливает деяния этого страшного ненавистника России, русской истории, всего русского. А школьники слушают и запоминают. Ярославский первый проводил в жизнь разрушение памятников старины. Но это началось позднее, а тогда, в 1928 году, именно Ярославского называли инициатором законов о лишении избирательных прав и очистках учреждений. Сперва закон о лишении прав встретили без испуга, а скорее с обидой, особенно на селе. Все голосуют за подставленного властями избранника, депутата, а тебя голосовать не пускают и в списках вывесили на показ и на позор. А на самом деле лишение избирательных прав стало страшным орудием, карающим людей, не совершивших никаких преступлений с точки зрения простого здравого смысла. Более того, карающих их детей, в том числе и малолетних. В основу была положена трактовка весьма краткой формулы Карла Маркса: «Бытие определяет сознание». Разъяснялась эта формула так: «Вы сами, ваш сын или ваш внук по социальному происхождению принадлежите к ранее привилегированному сословию дворян, купцов, духовенства. А раз вы эти привилегии потеряли, значит, чувствуете себя обиженными советской властью, значит, ненавидите ее, значит, являетесь ее врагом, значит, вас надо преследовать». В 1928 году, до начала индустриализации, существовала безработица. Тогда и была властями придумана так называемая «чистка учреждений». Главным критерием считалась не квалификация служащего, не его усердие, не его честность, а его социальное происхождение. На первых порах анкеты не были особенно подробны. Стояли такие вопросы: кто были ваши родители? Служили ли вы в царской армии? Служили ли вы в белой армии? Привлекались ли к уголовной ответственности и по какой статье? Имели ли собственность? На вопрос о родителях на первых порах можно было кратко отвечать: «Сын служащего, дочь врача». Только в 30-х годах бдительные отделы кадров догадались вставить вопрос о бывшем сословии родителей. Третье. Да, так что же такое чистки 1928 и 1929 годов? Называли все того же Емельяна Ярославского, придумавшего три категории чисток. Вычищенный по первой категории вообще лишался права куда-либо поступать на службу. Вычищенный по второй категории изгонялся из столичных учреждений, но мог уехать работать на периферию. Вычищенный по третьей категории оставался в своем учреждении, но на низшей должности. Чистка проводилась публично на общих собраниях. Судьбу поставленного к позорному столбу решали свои же сослуживцы под особым давлением председателя комиссии по чистке и членов комиссии, кристально чистых партийцев. Приведу примеры. Брат моего отца, Голицын Николай Владимирович, иначе дядя Никс, историк по образованию, служил переводчиком в институте Маркса и Энгельса. Комиссия взяла его на мушку. Сослуживцы защищали, говорили, он незаменим, переводит с трех языков и на три языка быстро и квалифицированно. Но он был бывшим князем, да еще 3 года сидевшим по политической статье. Но этого казалось мало, и нашли к чему придраться. Он перевел статью о том, как миллионер Форд дрессирует рабочих. Ага, бывший князь осмелился сравнить пролетариев с животными. Председатель комиссии произнес громовую речь. Дали слово злополучному переводчику. Он оправдывался, что перевел абсолютно точно. В подлиннике напечатано именно «дрессирует». И этим только подлил масло в огонь. «Ага!» — загремел председатель. «Вы продолжаете настаивать на мерзком сравнении пролетариата с животными». И был бедный князь вычищен единогласно по первой категории. Бойкий журналист со злорадством сообщал об этом в газете. Родные собрались его выручать. Брат моей матери, дядя Алеша Лопухин, усердно зарабатывал, вязал на чулочной машине чулки. Он взялся учить вязать и дядю Никса, но тот в технике не смыслил ничего, даже винты не мог открутить отверткой. Родственники поняли, из историка чулочник не получится. Выручила его великая нужда в квалифицированных переводчиках. Его приняли на работу во французскую газету «Journal de Moscow». И верой и правдой он там служил благополучно в течение 20 лет, пока не скончался в 1942 году. И еще пример чистки. Бывший министр путей сообщения Временного правительства Некрасов Николай Виссарионович был специалистом высокого класса. С первых дней революции он пошел на службу советской власти. Ленин его ценил. Он занимал крупный пост в СНХ и был вычищен по первой категории. В газетах публиковали о нем ругательные статьи, а художник успел запечатлеть, как он, оправдываясь, выступал на трибуне перед общим собранием. Независимое благородное лицо, орлиный взгляд. Вскоре его посадили. После Беломорканала он попал на строительство канала «Москва-Волга». Там сперва занял ответственную должность начальника работ, потом его понизили. Мне показали его рослую фигуру, как в окружении подчиненных он вышагивал по строительству. Когда канал был открыт, посадили многих, в том числе и Некрасова. Он исчез. Вообще чистили в учреждениях далеко не всех, а выискивали отдельные жертвы. Так попался на крючок совсем юный геолог Кирилл Урусов. О той чистке мне рассказывала одна его сослуживица. Он вышел на трибуну, высокий, породистый юноша, блондин с бархатными ресницами на светлых глазах, и только сказал: «Да, мой отец — бывший князь. Он всю жизнь служил, никогда никакой собственности не имел, а я его сын, и никакой другой вины за собой не знаю». В зале воцарилась тишина. Вдруг одна девушка вскрикнула. Ей сделалось дурно. Ее увели. Кирилл прошел чистку благополучно. Несколько лет спустя он женился на некой Волковой, а по тогдашним законам при регистрации брака муж имел право менять свою фамилию на фамилию жены. Так князь Урусов стал гражданином Волковым и под этой фамилией благополучно прожил свою жизнь. Четвертое. Ну, а мы, наша многочисленная семья в том 1929 году, казалось бы, благополучно жила во втором этаже двухэтажного дома номер 16, квартира 5 по Еропкинскому переулку. Дедушка Владимир Михайлович продолжал ежемесячно получать $10 из США от своего сына, а моего дяди Саши, прославленного в Лос-Анджелесе врача-хирурга. И еще он получал $10 из Италии от богачки Маины Абамелек Лазаревой. И еще дедушка ежедневно писал дневник, принимал гостей, а иногда вместе со своим внуком, а моим братом Владимиром, раскладывал дамский пасьянс. Мой отец благополучно служил экономистом-плановиком в химическом отделе Госплана СССР. Получал зарплату 200 рублей, что считалось тогда солидно, правда, не на столь многочисленную семью. Химию он в Поливановской гимназии не проходил. Чем занимался на работе, не знаю, но убежден, как и везде раньше, он был добросовестным и усердным работником. Ходил он на работу на Ильинку ради моциона всегда пешком, да в часы пик трамвай номер 34, обвешанный гроздями пассажиров, к нашей остановке Малый Левшинский уже никого не вмещал. О брате Владимире, как об успешном иллюстраторе книг и журналов, я уже писал. О заработке матери и как этот заработок рухнул, я расскажу отдельно. Писал я и о себе, успешном чертежнике и усердном студенте ВГЛК. А по ночам я тайно строчил очерки для серии «По северным озерам». Постоянно пребывал в эдаком восторженно-вдохновенном состоянии и был счастлив. О себе пока тоже прерву рассказ. Сестра Маша продолжала учиться вместе со мной на ВГЛК. Вырастала она, нельзя сказать, чтобы красавицей, но черты лица ее под кудрявыми светлыми локонами были тонкие и благородные. Кавалеры постоянно приглашали Машу в кино или театр. Самая младшая сестра Катя училась в группе девочек у бывшей начальницы женской гимназии Веры Николаевны Величкиной в Серебряном переулке. Потом власти усмотрели в таком частном преподавании нечто предосудительное. Группа распалась, и Катя вместе со своей подругой Олей Шереметьевой, не графиней, поступила в обычную школу семилетку. Сестра Соня продолжала заниматься все той же санитарной статистикой, которой кормилась несколько семей из бывших. И в органах здравоохранения всегда знали о состоянии здоровья населения и в случае чего врачи могли поднимать тревогу.